Глава 42. Как несчастные принимают иногда случай за вмешательство провидения. «Что, Ваше Величество?» — спросил Винтер, когда королева отослала прислугу. «Что я предвидела, то и случилось, милорд». Он отказал. «Не говорила ли я вам этого раньше? Кардинал отказывается принять короля? Франция отказывает в гостеприимстве несчастному монарху? Это в первый раз, Ваше Величество!» «Я не сказала Франция. Я сказала кардинала. Кардинал даже и не француз». «А королева? Видели вы ее?» «Ни к чему», — отвечала Генриетта, печально качая головой. «Она не скажет «да», когда кардинал говорит «нет». Разве вам не известно, что этот итальянец управляет всем, внутри и вне государства? Этого мало, и я повторяю вам, что говорила прежде, нет ничего мудреного, что Кромвель предупредил нас. Говоря со мной, он был в замешательстве, но твердо упорствовал в отказе. Кроме того, заметили вы это движение в Пале-Рояле, эту беготню деловых людей? Уж не получили ли они какой-нибудь новости?» «Только не из Англии. Я так спешил, что, уверен, меня никто не обогнал. Я выехал 3 дня тому назад, чудом пробрался сквозь пуританскую армию, взял с моим лакеем Тони почтовых, а эти лошади, на которых мы теперь едем, куплены в Париже. Кроме того, прежде чем решится наше дело, король, я в этом уверен, обождет ответа Вашего Величества». «Скажите ему, милорд, — отвечала королева с отчаянием, — что я ничего не могу сделать, что я страдала не меньше его, даже больше. Я принуждена есть хлеб изгнания и вымаливать гостеприимство у ложных друзей, которые смеются над моими слезами. Он должен великодушно принести себя в жертву и умереть как король. Я приеду умереть с ним вместе». «Ваше Величество, вы предаетесь отчаянию, а может быть, еще не все потеряно?» «Ни одного друга, милорд. В целом мире ни одного друга, кроме вас, Боже! Боже мой!» — воскликнула она, воздымая руки к небу. «Неужели ты отозвал с земли все великодушные сердца?» «Надеюсь, что нет», — отвечал Винтер в раздумье. «Я говорил вам о 4 людях». «Что сделаете вы с 4? 4 преданных человека. 4 человека, готовых на смерть, могут сделать многое, поверьте мне. Те, о которых я говорю, совершили много в свое время». «Где же эти 4 человека?» «Этого-то я и не знаю. Лет 20 уже, как я потерял их из виду. Но всякий раз, как король бывал в опасности, я вспоминал о них». «Они были ваши друзья?» «Жизнь моя была в руках одного из них, и он пощадил ее. Не знаю, остался ли он мне другом, но я, по крайней мере, с тех пор ему друг». «И эти люди во Франции?» «Я думаю». «Скажите, как их зовут? Может быть, имена их мне знакомы, и я могу вам помочь отыскать их?» «Одного из них звали Д'Артаньян». «О, милорд, если я не ошибаюсь, это Д'Артаньян, лейтенант гвардии. Я слышала это имя. Но, заметьте, он, кажется, совершенно предан кардиналу». «Это крайнее несчастье. Я готов думать, что мы в самом деле отвергнуты небом». «Но прочие», — сказала королева, хватаясь за последнюю надежду, как утопающий за обломок корабля. «Но прочие, милорд». «Другой, имя его я узнал случайно. Начиная с нами битву, все 4 сказали нам свои имена. Другого звали граф де ля Фер. Что касается 2 остальных, я привык называть их выдуманными именами и забыл настоящие». «Боже мой! А их непременно надо отыскать, если вы думаете, что они могут быть полезны для короля». «Конечно. Это те самые. Заметьте, Ваше Величество, и припомните прошлое. Не рассказывали ли вам, что королеву Анну Австрийскую спасли однажды от величайшей опасности, какой только может подвергнуться королева?» «Да, это было во время связи ее с Бекингемом, не помню, по случаю какого-то бриллиантового убора». «Да, это те самые люди, которые спасли ее. Невольно горько улыбнешься, думая, что если они вам не знакомы, так это потому, что королева забыла их, вместо того, чтобы сделать первыми сановниками в государстве». «Надо их искать, милорд. Но что могут сделать 4 человека? Или лучше сказать 3, потому что на Д'Артаньяна, как я вам уже сказала, рассчитывать нечего». А славная была бы помощь, впрочем, остаются еще 3 добрых шпаги, не считая моей. А 4 преданных людей вокруг короля, в толпе неприятелей, в совете, в бегстве, достаточно. Не для одержания победы над врагом, но для спасения побежденного. Они могут помочь ему переплыть море, и что бы там ни говорил Мазарини, оступив на землю Франции, ваш царственный супруг найдет в ней убежище, как морская птица в бурю. Ищите, милорд, ищите этих людей, и если найдете их, если они согласятся отправиться с нами в Англию, взойдя снова на престол, я дам каждому из них по герцогству и столько золота, что можно вымостить Уайтхоллский дворец. Ищите, милорд, ищите, заклинаю вас. Искал бы и, конечно, нашел бы, но у меня нет времени. Разве ваше величество забыли, что король с нетерпением ждет вашего ответа? «Так мы погибли!» — воскликнула королева в отчаянии. В эту минуту дверь отворилась, и вошла принцесса Генриетта. Королева с необыкновенной силой воли, героизмом матери, скрыла слезы в глубине своего сердца и сделала Винтеру знак сменить разговор. Но все это не ускользнуло от молодой принцессы. Она остановилась на пороге, вздохнула и сказала матери. «Зачем вы плачете всегда без меня, матушка?» Королева улыбнулась и вместо того, чтобы ответить ей, сказала Винтеру. «Видите, милорд, потеряв наполовину королевский сан, я, по крайней мере, в выигрыше в том отношении, что дети мои называют меня матерью, а не вашим величеством». Потом, обратясь к дочери, она продолжала. «Что тебе, Генриетта?» «В Лувр приехал какой-то кавалер, — отвечала молодая принцесса, — и желает видеть ваше величество. Он из армии и привез вам, — говорит, — письмо, кажется, от маршала де Грамона». «А, — сказала королева Винтеру, — это один из преданных нам людей. Но замечаете вы, милорд, как мы бедны прислугой. Моя дочь сама докладывает и вводит посетителей». «Пощадите меня, — сказал Винтер, — вы мне разрываете сердце». «Что это за кавалер, Генриетта? Я видела его в окно. Молодой человек лет 16 по имени Викон де Бражелон». Королева, улыбаясь, сделала знак головой. Принцесса отворила дверь, и вошел Рауль. Он сделал 3 шага и стал перед королевой на колено. «Ваше Величество, — сказал он, — я привез вам письмо от друга моего, графа де Гиша, который, как он сказал мне, имеет честь быть в числе преданных слуг вашего Величества. В письме заключается важное известие». При имени графа де Гиша румянец покрыл щеки молодой принцессы. Королева строго на нее взглянула. «А ты мне сказала, Генриетта, что письмо от маршала де Грамона», — сказала королева. «Я так думала», — запинаясь, отвечала девушка. «Это моя вина, ваше величество», — сказал Рауль. «Я действительно объявил, что я от маршала де Грамона, но, будучи ранен в правую руку, он не мог писать сам и диктовал графу де Гишу». «Так сражение дано?» — спросила королева, приказывая знаком Раулю встать. «Дано, ваше величество», — отвечал он, вручая письмо лорду Винтеру, подошедшему взять его и передать королеве. При вести о сражении принцесса открыла было рот, чтобы задать вопрос, конечно, ее интересовавший, но не произнесла ни слова и мало-помалу начала бледнеть. Королева видела все это, и без сомнения материнское сердце поняло, в чем дело, ибо она тотчас же спросила Рауля: «А граф де Гиш здоров? Он не только из числа наших преданных слуг, как сказал вам, но и из числа друзей». «Он здоров, ваше величество. Он даже стяжал в этот день большую славу и имел честь быть обнятым самим принцем на поле битвы». Молодая принцесса хлопнула в ладоши, но, устыдясь невольно выказанной радости, обернулась вполовину, наклонилась над вазой и начала вдыхать аромат роз. «Посмотрим, что говорит граф», — сказала королева. «Я уже имел честь доложить вашему величеству, что он пишет от имени своего отца». «Знаю». Королева распечатала письмо и начала читать. «Ваше Величество, рана в правую руку не позволяет мне иметь честь писать к вам собственноручно, поэтому я пишу вам через моего сына, графа де Гиша, преданного вам не меньше отца. Мы выиграли Ланское сражение, и эта победа неизбежно дает кардиналу Мазарини и королеве сильное влияние на дела Европы. Если вашему величеству угодно последовать моему совету, воспользуйтесь этим моментом и поговорите с правительством в пользу вашего супруга. Викон де Бражелон, который будет иметь честь вручить вам это письмо, друг моего сына, которому спас, по всей вероятности, жизнь. Ваше величество может вполне доверять ему, если вам надо сообщить мне что-нибудь устно или письменно. Честь имею быть с почтением и прочим, маршал де Грамон». При словах в письме об услуге, оказанной Раулем графу, он невольно оглянулся на молодую принцессу и прочел в глазах ее выражение глубочайшей признательности. Не оставалось больше никакого сомнения. Дочь Карла I любила его друга. «Сражение при Лансе выиграно», — сказала королева. «Они счастливее здесь, выигрывают сражение». «Да, маршал де Грамон прав. Это даст другой ход их делам, но, боюсь я, не было бы оно бесполезно или даже вредно для нас. Благодарю вас за поспешность. Быстро доставили известие. Без вас, без этого письма, я узнала бы эту новость только завтра, может, послезавтра, после всех в Париже». «Ваше Величество», — отвечал Рауль, — «Лувр — второй дворец, куда сообщена эта новость. Она никому еще не известна, и я поклялся графу де Гишу вручить это письмо вашему Величеству даже раньше свидания с моим опекуном». «А опекун ваш такой же Бражелон, как и вы?» — спросил лорд Винтер. «Я знал когда-то одного Бражелона. Жив ли он еще?» «Нет, он умер, и от него-то опекун мой, близкий его родственник, унаследовал землю, по имени которой я называюсь». «А как зовут вашего опекуна?» — спросила королева, невольно принимая участие в прекрасном юноше. «Граф де ля Фер», — отвечал, кланяясь Рауль. Винтер вздрогнул от удивления. Королева радостно на него взглянула. «Граф де ля Фер!» — воскликнула она. «Не это ли имя вы мне называли?» Винтер не верил ушам своим. «Граф де ля Фер!» — воскликнул он в свою очередь. «Отвечайте, окажите милость. Не тот ли это де ля Фер, которого я знал красавцем, смельчаком, мушкетером Людовика XIII? Ему теперь должно быть лет 47 или 48». «Да, это тот самый. Он служил под вымышленным именем. Под именем Атоса. Еще недавно я слышал, как приятель его Д'Артаньян называл его этим именем». «Так, так, слава богу! И он в Париже?» — продолжал граф. Потом, обернувшись к королеве, прибавил. «Надейтесь, надейтесь! Провидение за нас, если помогло мне таким чудесным образом отыскать этого человека!» «Где он живет?» «На улице Энаго, в отеле Гран Руа Шарлеман». «Благодарю вас. Попросите его остаться дома, я сейчас же иду обнять его». «С величайшим удовольствием исполню ваше пожелание, если Ее Величество меня отпустит». «Ступайте, господин Виконт», — сказала королева, — «и будьте уверены в нашем расположении». Рауль почтительно откланялся и удалился. Винтер и королева еще некоторое время разговаривали в полголоса, чтобы принцесса их не слышала, но эта предосторожность была совершенно излишней. Она была занята своими мыслями. Когда Винтер собирался уйти, королева сказала: «Послушайте, милорд, я сохранила вот этот бриллиантовый крест, доставшийся мне от матери, и эту звезду святого Михаила, подарок моего мужа. Они стоят около 50 000 ливров. Я поклялась умереть с голоду, но не расставаться с этими драгоценными залогами. Но теперь, когда они могут быть полезны ему и его защитникам, все должно быть принесено в жертву последней надежде. Возьмите их. Если понадобятся для вашего предприятия деньги, продайте их, продайте смело. Но если найдете средства сохранить их, то знайте, что окажете мне этим величайшую услугу, какую только может оказать дворянин королеве. И что тот, кто в дни счастья принесет мне эту звезду святого Михаила и этот крест, будет благословлен мной и моими детьми». «Вы знаете, ваше величество, что я вам совершенно предан. Я отнесу эти вещи в безопасное место. Я не взял бы их, если бы у нас хоть что-нибудь оставалось из прежнего имущества. Но владения наши конфискованы, наличные деньги издержаны, и мы вынуждены извлекать средства из всего, что попадается под руку. Через час я буду у графа де ля Фер, и завтра, ваше величество, вы узнаете решительный ответ». Королева протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал. «Милорд», — сказала она, глядя на свою дочь, — «вам поручено передать ей нечто от отца». Винтер был поражен. Он не знал, что хочет сказать королева. Тогда принцесса подошла к нему, улыбаясь и краснея, и наклонила к нему лоб. «Скажите отцу моему, что король ли, беглец ли, победитель или побежденный, могущественный или бедный, он всегда найдет во мне покорную и любящую дочь». «Я это знаю», — отвечал Винтер, касаясь губами лба Генриетты. Он ушел. Без проводников проходил он пустынные, мрачные, большие залы и отирал слезы, невольно выступавшие на глазах состарившегося при дворе царедворца при виде столь плачевного положения королевы.